Добрый день. Сегодня мы начинаем цикл наших бесед о Льве Толстом. Всего уроков о Толстом будет 5. Сегодня мы говорим о раннем периоде творчества Льва Толстого. И мы сосредоточим наше внимание на двух трилогиях. На трилогии, состоящей из повестей «Детство, отрочество, юность» и на трилогии рассказов, которая так и называется «Севастопольские рассказы». Каждый русский писатель приходил в литературу по-своему. Как мы говорили некоторое время тому назад, Некрасов, например, в 19 лет почти пешком пришел в Петербург. Он был убежден в том, что ему уготована судьба писателя, поэта. С Львом Толстым было иначе. Более того, в 41 году, будучи 13-летним, а Толстой родился в 1828 году, Толстой вместе с семьей переехал в Казань. То есть оказался вдали от столиц, от тех мест, где издавались журналы, где кипела литературная полемика. Почему так получилось? Толстой родился в Ясной Поляне, и его мать, и его отец принадлежали к знатнейшим родам потомственного российского дворянства. Но матушка Льва Николаевича скончалась, когда ему не было еще и 2 лет от роду. А еще через некоторое время, в 37 году, скончался и отец. Толстой остается круглым сиротой, и с этого момента судьбами детей семьи Толстых управляют опекуны. Вот именно к одной из опекунш, к Полине Юшковой в Казань и отправляется семья в 41 году. Мы сейчас говорим о том, каким причудливым путем Толстой пришел в литературу. И этот путь был действительно причудлив, потому что Толстой очень долгое время не знал, к чему он призван, что ему делать в жизни. Поначалу он в 44 году поступает на арабо-турецкое отделение Казанского университета. Казанский университет – один из старейших, и арабо-турецкое отделение – одно из самых сильных в России. Но Льву Николаевичу было не под силу учиться именно на этом сложном отделении, восточные языки ему не давались. Через год он перешел на юридическое отделение, но и эта попытка получить высшее образование университетское окончилась неудачей. В 47 году, как тогда говорили, Толстой был уволен из университета без искомой ученой степени, как мы бы сейчас сказали, не получив диплома. Надо сказать, что и дальнейшая его жизнь не отличается какой-то обдуманной логикой. В 49 году Толстой предпринимает попытку сдать экзамен на степень кандидата прав, то есть завершить юридическое образование заочно, как мы бы сейчас сказали. Это тоже не имеет успеха. И уже в 51 году Толстой оказывается на Кавказе, где идет война, в станице Старогладковская, где служит его брат Николай. Почему так получилось? Почему получилось так, что еще через несколько лет, в 54 году, еще через 3 года, Толстой вдруг оказывается автором повести «История моего детства», которая опубликована в самом влиятельном тогдашнем журнале «Современник». Как мы уже говорили, Толстой не знает, что ему делать в жизни. Он не помещик, не юрист, не офицер. И в армию-то едет он, не имея воинской специальности, и вдруг через 3 года оказывается писателем. Для того, чтобы разрешить эту загадку, можно обратиться к дневникам Толстого, к тем записям, которые он долгие годы вел на протяжении всей жизни, ну и, в частности, в эти молодые годы, о которых у нас сейчас идет речь. Дневники Толстого – это любопытнейший документ. Именно он дает нам представление о том, как Толстой становится писателем. Во-первых, их автор бесконечно занят самоанализом. Он думает о том, чем вызваны те или иные его поступки, анализирует их без конца. Второе. Толстой всегда одержим пафосом нравственного совершенства. Он кается в грехах, и он тут же пытается поставить для себя почти невыполнимые нравственные цели. Я скверный, я грешный, но я буду идеальным. Я буду стремиться к тому, чтобы стать праведным. И еще одна вещь. Толстой стремится описать реальность в дневниках с исчерпывающей полнотой. И это удивительное свойство его художественной манеры, если мы вспомним наши впечатления от художественных текстов Толстого. Есть замечательный фрагмент текста, очень короткий, где Толстой пишет примерно следующее. Как это получается описать в словах жизнь? Как это получается, что я приду и сяду за замаранный чернилами стол, возьму в руки перо и... С чего мне начать, рассуждает автор этой записи, да? Если бы мы попробовали задаться целью описать то, что происходит между нами сейчас, с чего бы мы начали? Может быть, с книг, которые лежат у вас на столах, или с чьей-нибудь улыбки, или с Толстого, или с какой-нибудь детали интерьера. Жизнь больше, чем слово, и Толстой пытается словом исчерпать жизнь. И в более поздние годы Толстой уделял очень пристальное внимание языку, средством художественного воздействия на читателя. Он мог бесконечно работать над своим текстом. Лев Николаевич Толстой очень ответственно относился к своей литературной работе. Еще в юности он написал «Правила жизни», которым все время следовал. А в основе этих правил – ответственность за все, что ты делаешь. Поэтому первое его литературное творение – замечательное произведение «Детство, отрочество, юность» было подписано простыми инициалами – Л.Н. И когда современники говорили, что явился новый талантливый автор, он понял, что работать надо долго и тщательно. Нам известны огромное количество редакций и романа «Война и мир», и «Анны Карениной». И для того, чтобы понять всю сложность литературного труда, очень советую обращаться к полным собраниям сочинений. Именно там представлены варианты, редакции, и можно увидеть глубину мысли и слова. В дневниках Толстого есть знаменательная, очень короткая запись. «Писать историю М.Д.» Есть несколько толкований. Что значит эти две буквы? М.Д. Но все три возможных толкования для нас важны. «Моего дня», «моей души» или «моего детства». В этом все дело. В какой-то момент на рубеже 40-х и 50-х годов Толстой понимает, что его задача полного, нравственного и основанного на самоанализе описания жизни есть задача художественная. И тогда в его дневнике появляются многочисленные надписи вроде «Офицер такой-то напился пьян. Писать рассказ». Толстой вдруг понимает, что предметом для художественной литературы может быть абсолютно все. Важно не то, о чем писать, а важно, как писать. А писать нужно стремиться исчерпывающе, аналитически и, главное, с установкой на нравственное усовершенствование. Трилогия повестей Толстого очень важное место занимает в его творчестве, и неправильно или неполно называть ее автобиографической. И думаю, что и биографической тоже. Почему? Дело в том, что когда Толстой завершает работу над первой повестью и называет эту повесть «Детство», то он набирается смелости и пишет письмо Некрасову. А Некрасов в то время это редактор самого влиятельного журнала «Современник». И Толстой с ним разговаривает как равный. Он пишет ему, что «прошу вас выплатить гонорар и прошу ни слова не менять в моей повести». Повесть опубликована, гонорар не выплачен. Некрасов, как мы говорили на другой лекции, был очень практичным редактором, но главное не в этом. В повесть внесены изменения и изменено название. Повесть опубликована под названием «История моего детства». Толстой пишет возмущенное письмо. Оно не было отправлено, но этот черновик говорит очень о многом. Толстой говорит, что «мое детство никому не интересно». Это гигантская разница. «Детство», так называл повесть Толстой, и «История моего детства». Толстой претендует на то, чтобы описать не просто реальную жизнь вокруг, а нечто совершенно иное. Впрочем, конечно же, эта замечательная трилогия «Детство, отрочество, юность» основана на реальных фактах. У многих лиц есть прототипы, и эти прототипы очень часто являются людьми, которые окружали Толстого, его родственниками. Ну и надо сказать, что и вообще Толстой на всем протяжении своей творческой жизни очень часто изображал в своих книгах тех людей, которых он знал, или своих родных. И это его особенность, неотъемлема от его творчества. Литературное творчество Толстого началось с замечательной, очень мной любимой повести «Детство». Это не случайно, потому что Толстой, рано лишившийся родителей, именно в этом произведении выплеснул свою нежность, свою любовь к ним и к своим братьям, сестре, к людям, которые окружали его в раннем детстве. Здесь и семейные традиции, и игры, основным придумщиком которых был его старший брат Николай, Николенька. Так называемые муравейные братья, льнущие друг другу под одеялом, под креслом, в которое забирались дети толстые. А это и зеленая палочка, на которой написан рецепт счастья для всего человечества. Она до сих пор зарыта где-то здесь, в лесах старой Ясной Поляны, в Старом Заказе. Там, где сейчас похоронен Толстой, где его могила. И, умирая, он завещал людям продолжать поиск зеленой палочки. Надо сказать, что первоначально замысел первого художественного произведения Толстого был иным. Четыре эпохи развития. Вот какое произведение он собирался написать. Детство, отрочество, юность и молодость. Таковы должны были быть четыре части. Но дело не только в различном количестве частей. Предполагалось, что это будет история незаконно рожденного ребенка, который ущемлен в правах, который пытается вернуть себе подобающее место в обществе. Однако давайте всмотримся в повесть детства, и мы поймем, что перед нами нечто совершенно иное. Это, так сказать, универсальное детство дворянского мальчика. Давайте перечислим названия глав, которые входят в повесть детства. Папа, маман, игры, учитель Карл Иванович и другие названия обозначают все факты, реалии всех людей, которые бывают в любом детстве. У каждого есть отец, мать, не у всех, конечно, есть учитель, но у дворянских детей обычно он был. Есть игры, есть что-то вроде первой любви, так называется одна из глав этой повести. По сути дела, Толстой с свойственным ему педантизмом пытается нам представить обобщенную картину детства, и каждая глава, собственно говоря, представляет собой вполне самостоятельное художественное явление. Надо подчеркнуть тот факт, что проблема ребенка, детства, очень важна для русской литературы в целом. Как писать, с точки зрения ребенка или с точки зрения взрослого о детстве? И для кого? Для детей или для взрослых? Многие русские писатели эти проблемы решали по-иному. Толстой и здесь был совершенно оригинален. Мы убеждены, что русские писатели всегда блестяще писали о детстве, что была мощная традиция, которой Толстой просто воспользовался. Но это вовсе не так. Детство очень поздно стало отдельной темой для русских книг. Для этого нужен был талант и предчувствие будущего, которое продемонстрировал Сергей Аксаков. Для этого нужен был гений Толстого. А после Толстого выяснилось, что русские писатели действительно охотно пишут о детстве, и у многих из них книги, посвященные детству, лучшие в их творчестве, что у Горького, что у Алексея Толстого. Мы уже сказали, что для сюжетного развития трилогии Толстого важна не столько последовательность событий, сколько последовательность фактов из детства дворянского мальчика. И еще прибавим к этой мысли другую. Важно то, что всякое событие изображено как бы с двух точек зрения, в двух перспективах. С одной стороны, перед нами зрение, взгляд на мир ребенка, а с другой стороны, мы видим, как за его плечом как будто бы стоит взрослый. Очень часто в повестях Толстого встречаются такие обороты. «Тогда я еще не знал, что». Или «Только через много лет я понял, что». В этом все дело. Это пишет взрослый человек, который вспоминает о том, как он был ребенком, но вспоминая о своем детстве, он передает свой голос ребенку. Если говорить о композиции трилогии, то с течением событий происходит следующее. Эти два взгляда все больше сближаются. Ребенок взрослеет. И взгляд того человека, который жил тогда, в прошлом, все больше приближается к точке зрения, к взгляду человека того, который сейчас это вспоминает. Можно сказать, что обе точки зрения, и точка зрения ребенка, и точка зрения взрослого повествователя, отличаются одной важнейшей особенностью. Это пристальность взгляда на мир. В повести «Отрочество» есть замечательный фрагмент. Цитирую: «Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развела во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей. Я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя, о чем я думаю, я отвечал: я думаю о том, что я думаю. А теперь о чем я думаю? А теперь я думаю о том, что я думаю, о чем я думаю». И так далее. Ум за разум заходил. Это взгляд юного философа, каждая следующая мысль которого как будто бы отрицает предыдущую. Мы видим, как Толстой шаг за шагом нащупывает те самые ключевые особенности своего художественного изображения человеческого характера, которые нам знакомы по «Войне и миру», по «Анне Карениной», по «Смерти Ивана Ильича» и по другим произведениям зрелой поры. В чем здесь дело? Каждая следующая мысль как будто бы отменяет предыдущую, освещает ее новым светом. Николенко Иртеньев, а именно так зовут главного героя трилогии Толстого, стоя над гробом маменьки, не плачет. Он просто разглядывает это родное лицо, ставшее чужим. И вдруг он понимает, что ему полагалось бы плакать. Здесь включается рефлексия, самоанализ. Полагается плакать над смертью близкого человека. Он заливается слезами и вдруг снова останавливается мысленно, потому что понимает, что слезы его неискренни. Здесь включается взрослый повествователь, и следует замечательная фраза: «Я еще не мог тогда предполагать, что именно эти неискренние слезы, по видимости неискренние слезы, и были наиболее полным выражением моей скорби о маменьке». Вот в чем здесь дело. Калейдоскопическая смена настроений, данная буквально в одной точке текста. Николай Гаврилович Чернышевский, автор рецензии на одну из повестей, входящую в трилогию Толстого, пишет о двух вещах: о чистоте детского воззрения на мир и о диалектике души. Что такое диалектика души, мы уже сказали. Это удивительное внимание Толстого к тому, как мысли перетекают друг в друга, принимают разные свойства, разную окраску. Ну а чистота детского воззрения, этот термин требует особого пояснения. Чистота детского воззрения на мир Толстым осмысляется как нечто очень важное для того мира, который он описывает. Ну, возьмем, например, сцену, когда семья Иртеньевых собирается переехать из имения в город. И когда папенька говорит с приказчиком о чем-то своем, Николенко не может понять суть этого разговора. Разговор о том, что служащий имения пытается словчить, выговорить себе право воспользоваться доходами с другого имения. Ребенку все это невдомек. Ребенок видит только жесты, он видит только интонации, он видит только движение рук папеньки и понимает, что происходит, лучше, чем участники разговора. Этот прием в 20 веке получил название «остранение». Это слово пишется с одной буквой «Н». «Остранение». Автор этого слова Виктор Борисович Шкловский. Это ключевой для Толстого прием. Остранение у Толстого возникает тогда, когда событие описывается с точки зрения того, кто очень мало понимает профессионально или буквально то, что происходит. В «Войне и мире» таких сцен сколько угодно. Ну, Бородинское сражение, например, красочно описано с точки зрения Пьера, полуслепого штатского человека, который, оказавшись на поле битвы, видит то, что не видят многие профессиональные военные. Ребенок – это универсальный посторонний наблюдатель. Это владелец, обладатель абсолютно чистого, незамутненного воззрения на мир. Чистое и незамутненное воззрение на мир – это воззрение, которое в европейской культуре часто связывается с именем французского просветителя XVIII века Жан-Жака Руссо. Руссо учил о том, что путь развития цивилизации – это путь от первоначальной чистоты к цивилизации, к греху, к заблуждению и так далее. Эта система воззрений для Толстого является ключевой. Очень многие его произведения посвящены, если вдуматься, именно этому, что происходит в момент перехода от первоначальной невинности к состоянию цивилизации и культуры. Очень часто мы имеем дело у Толстого с обратным движением, когда герой, горожанин, бежит в деревню, бежит к первоначальной природной чистоте. Все эти темы очень ярко намечены в трилогии Толстого. Кроме трех повестей о Николеньке Иртеневе в журнале «Современник» в 50-е годы были опубликованы и другие произведения Толстого, и среди них особое место занимает трилогия про Севастополь, про Крымскую войну. Крымская война – это очень важное событие тех лет, и поражение русской армии под Севастополем, факт оставления Севастополя – это очень значительное событие для истории и для каждого жителя России. Толстой прибыл в Севастополь в 1954 году, в ноябре, а основные события, связанные с осадой, штурмом и сдачей Севастополя, развернутся в 1855 году. Я не случайно такое внимание уделяю датам, потому что заголовки этих трех рассказов говорят сами за себя. «Севастополь в декабре месяце», имеется в виду 1954 год. Этот рассказ был опубликован в «Современнике» в 1955 году в июне, то есть через полгода после тех событий, которые описаны. Далее второй рассказ называется «Севастополь в мае», это уже май 1955 года, а опубликован в сентябре, мы видим, как сокращается дистанция между написанием и публикацией. Ну и, наконец, «Севастополь» в августе 1955 года был опубликован снова с запаздыванием, довольно большим, уже в 1956 году в январе, поскольку трагические события последних дней обороны Севастополя действительно требовали этой временной дистанции. Толстой здесь верен своей манере очеркиста, который вглядывается в мельчайшие нюансы поведения человека. Причем этот человек сейчас в рассказах о Крымской войне дан читателю в экстремальных условиях. Это уже не молодой человек, не юноша, не мальчик, а это солдат, офицер, который находится на войне. Мы невольно сопоставляем содержание трилогии Толстого о Крымской войне с военными главами его романа-эпопеи «Война и мир». И мы видим здесь многие черты, которые предвосхищают «Войну и мир». Самое главное – это все тот же дробный, пристальный психологический анализ. Толстой описывает геройство солдат и офицеров не как геройство, а как поведение, часто профессиональное, часто интуитивное, но, по крайней мере, всегда естественное. И все же есть моменты, которые занимают особое место в рассказах, и я рискнул бы даже сказать, что и в русской литературе в целом. Например, к таким фрагментам относится изображение смерти ротмистра по фамилии Проскухин. Эта сцена явно сопоставима с сценой смертельного ранения Андрея Болконского в «Войне и мире». Проскухин видит летящую гранату, как тогда говорили, ядро, пушечный снаряд, и он слышит, как что-то тяжелое ударилось о землю, и дальше, за ту секунду, которая проходит до его смерти, он успевает передумать очень многое. Он рассуждает, кто же будет убит, он или Михайлов, который идет рядом с ним. Он вспоминает свои долги, он вспоминает любимую женщину. Он думает, что, может быть, только контузия ему грозит, а не смерть. Это удивительное мастерство Толстого, которое еще раз доказывает нам, что главное для него – это не острота событий, а главное – глубина их изображения. Потому что в мельчайшей точке жизни Толстой может увидеть многомерное переживание человека, соединяющее его с общечеловеческими ценностями, с вселенским смыслом, с Богом, как угодно. Вскоре после оставления русской армии Севастополя Толстой приезжает в Петербург. К этому времени он уже известный писатель, автор повестей, о которых говорят, о которых спорят. С этого времени Толстой входит в круг русских литераторов. С этого времени его жизнь решена. Он профессиональный писатель, начинается совсем иная эпоха жизни Толстого, эпоха великих свершений.